Глава 23. Небо в огне. Сердцем мира оказалась огромная по размерам локация, ограниченная со всех сторон магическим барьером, который изнутри имитировал реальное небо. Мне даже удалось разглядеть сквозь небольшой просвет в свинцово-черных облаках бело-желтый диск Луны, которая напомнила мне спутник родной Земли. Уж не знаю, для чего это нужно, но факт есть факт. Преодолев барьер, мы оказались на скальном выступе, который располагается на приличной высоте, и нашему взору открылась весьма печальная картина. Везде, куда ни глянь, среди безжизненного камня текли реки раскаленной лавы. Откуда-то из центра локации в разных направлениях били три толстых луча энергии, отличающихся друг от друга по цветовому окрасу, которые упирались в магический барьер. Периодически, после мощной вспышки света, которая появлялась откуда-то из-за скал, в разных местах лава неожиданно взрывалась огромным фонтаном, который возносился на сотни метров вверх и бил по магическому куполу, отчего в его функционировании случались видимые глазу сбои, а раскаленные капли лавы проливались на землю огненным дождем. «Это неправильно», — прошептала Аня. «Все должно выглядеть иначе. В памяти моих предков запечатлена картина полная жизни, а не мертвый камень и потоки раскаленной лавы». «И что, любой может вот так просто пересечь барьер? Ты не упоминала об этом», — нахмурился я, «ведь если древо жизни светлых является копией великого Меллорна, то наши враги тоже имеют доступ в сердце мира и могут устроить нам засаду». «Нет, что ты», — усмехнулась Аня. Такой чести удостаивались только двое за всю историю Асдара. Ими стали родоначальники династий, что поклялись защищать великий Меллорн и древо жизни. В те давние времена между светлыми и темными не было вражды. Наши далекие предки в присутствии богов, рядом с пульсирующим энергией сердцем мира, поклялись защищать великие древа. Аня сделала паузу, ее взгляд потяжелел, и она продолжила. Династия Соул была полностью уничтожена во время переворота. Если кто и уцелел, то превратился в такого же изгоя, как и я. Ну а история династии Эль тебе известна. Ты говорила, что у темных эльфов был доступ к стихийному алтарю. Как это возможно, если барьер не пропускает посторонних? Каменный диск алтаря был расположен на границе барьера. Он выступал в роли линзы, фокусирующей энергию сердца мира. Раньше лучей было 4, но после уничтожения стихийного алтаря что-то сломалось. Присмотрись. Вдалеке виднеется живая природа. Изменения коснулись лишь нашего сегмента, а потом распространились на большую площадь. Анилаэль была права. На границе видимости угадывалась зелень, что хорошо. Это говорит о том, что проблема пусть и серьезная, но пока не критичная. «Здесь могут быть враги», — немного помолчав, проговорил я. «Скорее всего, да», — согласилась Аня. «Стабильность защиты нарушена. Столбы жидкого огня ослабляют купол. Чужеродные сущности могли просочиться внутрь охранного периметра. Я думаю, что все они находятся в самом центре, возле магического ядра планеты». «Что ж, предлагаю это выяснить. Для экономии времени вновь воспользуемся слиянием. Главное не угодить под огненный дождь. Боюсь, защита не выдержит». Дебаф, к сожалению, по-прежнему функционирует и уже вплотную подобрался к отметке 35%. Похоже, он непосредственно связан с утечкой сырой энергии из ядра планеты. И пока не залечит эту рану, будет и дальше отнимать по 5%, пока не опустошит шкалы. 10 минут наблюдения были потрачены впустую. Нам не удалось выявить и намека на закономерность ударов. Вспышки света, за которыми следовал выброс лавы, случались хаотически и в произвольных участках нашего сегмента, но шанс проскочить был. Тем более, что Умбра будет лететь рядом и в случае необходимости сможет выставить воздушный щит. Вряд ли он выдержит огненный дождь, но поглотить часть урона точно в состоянии. Третье слияние за короткий промежуток времени ударило по мозгам так, что пробило даже мой иммунитет к боли. Из глаз брызнули искры, и мне пришлось потратить некоторое время, чтобы вернуть утраченную концентрацию и не потерять связь с Маргулом. Несмотря на серьезность симптомов, план менять нельзя. Добираться до магического ядра своим ходом слишком долго, да и не представляю, как это сделать, когда в любой момент может начаться огненный дождь. Выбрав момент, когда раскаленные капли лавы после очередного удара о купол прольются на весьма обширной площади огненным дождем, я оттолкнулся от края каменного уступа и начал набирать скорость. Зоркий глаз дракона позволил мне разглядеть среди камней мелькающие тени, и нервы тут же напряглись, как струны. Ани оказалась права. Сердце мира захвачено врагом, и стоит приготовиться к бою. Не знаю, что тут происходит на самом деле, но складывается впечатление, что рана, которую оставили светлые, кровоточила слишком долго, и сейчас сердце планеты не просто повреждено, оно агонизирует. Очередная вспышка случилась слишком быстро, и столб раскаленного огня ударил в десятки метров от нас. Как будто сработала система ПВО, и кто-то целенаправленно пытался сбить нас на подлете. Огнестойкая чешуя дракона защитила меня от жара, а вот Ане и Умбре пришлось несладко. Девушка вскрикнула от боли, и мне пришлось резко менять курс. Умбра ударилась в панику и начала терять самообладание, но Ане быстро пришла в себя и успокоила Грифона. Сейчас главное пережить огненный дождь, а без воздушного щита сделать это будет непросто. Неладное я заподозрил, когда вместо того, чтобы обрушиться на нас, капли лавы зависли возле купола. Присмотревшись, разглядел, как вязкая черная субстанция, которая образовалась в месте удара о купол, очень быстро притягивает к себе капельки лавы, выстреливая тонкими нитями на весьма приличное расстояние. Ох, и не нравится мне это. А укол интуиции, которая начала подавать сигналы о крайней степени опасности, лишь подтвердил мои опасения. «Будь готова пересесть на Умбру», — сообщил я Ане через артефакт связи. «У вас нет защиты от жара». «Она не выдержит мой вес». «Чтобы приземлиться, ее сил должно хватить, действуй. У меня плохое предчувствие». «И осторожнее на земле. Я видел там странные тени. Найду вас, как только закончу здесь». Аня ловко перепрыгнула на спину молодого грифона, который издал негодующий клёкот и, максимально расправив крылья, начал медленно снижаться. Девчонка она сильная, должна справиться со всеми опасностями. Моей ошибкой было отвернуться от потенциальной угрозы. Мне в спину врезался сгусток раскаленной лавы, который прожег несколько чешуек. По телу прошла волна сильной боли, а из пасти вырвался дикий рев. «Проклятье! У Маргула не прокачана стойкость!» А моего навыка явно не хватает, чтобы защитить нас обоих. Совершив резкий маневр, ушел от второго сгустка и, наконец, увидел своего врага. «Пустотный феникс. Внеуровневое существо!» Надо признаться, выглядела тварь эффектно. Тело пустотного феникса было сформировано из десятков тысяч капель раскаленной лавы, которая удерживала между собой черная, вязкая субстанция, которая по своим свойствам очень напомнила некрон. По своим габаритам феникс превышал меня раза в три, а размах крыльев и вовсе был огромен под 10 метров. Системное описание врага дало четкий намек о чужеродности его происхождения. Опыт борьбы с такими тварями у меня есть, пусть в прошлый раз и не удалось победить пустотного охотника без помощи монархов, но, по крайней мере, я знаю, что нужно делать. Единственная сложность — я сейчас нахожусь в слиянии с драконом, а практиковать прямое управление энергией без системных костылей в таком виде мне еще не приходилось. Ладно, Оникс, как говорится на земле, глаза боятся, а руки делают. В данной ситуации у меня нет рук, но зато есть крылья. Посмотрим, на что способна эта громадина. Пустотный феникс открыл пасть и издал душераздирающий потусторонний крик, который разнесся по всей округе. Видимая невооруженным глазом волна достигла меня за считанные секунды, и в голове возник еле слышный шепот. «Подчинись моей воле, «Я сделаю тебя великим. Ты сможешь покорять миры, а потом править ими по своему усмотрению. Доделай то, что начали светлые. За это я подарю тебе силу Бога». «А вот хрен тебе, мразь иномирная! Стартовы не сдаются!» — ответил я и усилием воли заглушил шепот чужеродного существа. В ответ Феникс взмахнул крыльями, и в меня полетели десятки раскаленных болидов, оставляющих за собой дымный шлейф. Но я был готов к такому развитию событий. Сложив крылья, камнем ринулся к земле, чтобы набрать высокую скорость и легче уворачиваться от огненных подарочков Феникса. Враг не последовал за мной, как я на то и рассчитывал. Он продолжил парить на большой высоте и продолжил обстрел, хотя понимал, что на расстоянии его эффективность минимальна. Попасть по юркому дракону при таком раскладе практически нереально. Но все коварство его плана я осознал немного позже, когда в относительной близости от Феникса в купол ударил еще один столб жидкого огня. Тварь выпустила тысячи черных нитей, и, притянув капли лавы, еще больше увеличилась в размерах, но не это было самым страшным. Поняв всю бесперспективность своих атак, Феникс сменил тактику. Он начал бомбардировать ту область, где приземлилась Анилаэль, чтобы спровоцировать меня на ответные действия. Делать нечего. Анилаэль долго не выдержит под столь массированным обстрелом, придется вызывать огонь на себя. Жаль, что теневые маркеры можно расположить на ограниченном друг от друга расстоянии, и в воздушном бою они практически бесполезны. Поэтому можно рассчитывать лишь на астральный прыжок, а его можно совершить лишь раз в 5 минут. Но пренебрегать этим способом уйти от атак врага все равно не стоит. Особенно если грамотно расположить теневые метки и не давать врагу покинуть определенную область. Как и ожидал, покров тьмы не смог скрыть меня от вездесущего взгляда иномирной сущности. И во время сближения пришлось проявить чудеса акробатики, чтобы избежать встречи с огненными болидами Феникса. Порой удавалось разминуться со снарядом в считанных сантиметрах и в эти мгновения отогнать мысли о том, что может случиться, если встретиться с каплей лавы на встречных скоростях, удавалось отогнать с большим трудом. Огромные габариты Феникса сыграли с ним злую шутку, сделав медлительным и неповоротливым. Если проводить аналогию с флотом, то он был тяжелым линкором, против которого в бой вступил легкий и маневренный истребитель, а линкор без поддержки уязвим. Особенно если на истребителе установлено мощное вооружение, способное причинить ему вред. Когда плотность вражеского огня достигла пика, и уворачиваться от его атак стало практически невозможно, а израсходовавший практически весь запас прочности щит тьмы тревожно замигал, я совершил астральный прыжок под самый купол, чтобы оказаться немного выше Феникса, и тут же активировал поток пламени. Я не питал иллюзий, что смогу навредить пустотнику системной магией, поэтому, вспомнив уроки монарха, обратился к источнику силы напрямую. Горло обожгло болью, но своего я добился. Вместо драконьего пламени я выдал поток чистой, концентрированной тьмы. Набранная скорость позволила поразить почти всю спину Феникса. Меня подвел заметно уменьшившийся темный источник, который быстро опустел от столь значительной траты энергии, но результат превзошел все ожидания. Поток тьмы выжег связывающую капельки лавы темную субстанцию, и они начали осыпаться на землю огненным дождем. Потеря субстанции очень серьезно отразилась на самочувствии Феникса. Он буквально начал разваливаться в воздухе, но в последнее мгновение черная жидкость выстрелила по направлению друг к другу и закрыла повреждения. А потом начала перераспределять капельки лавы, которые, по всей видимости, являются источниками энергии. После моей атаки тело Феникса уменьшилось в размерах, и даже новый столб лавы, ударивший в купол, не смог исправить ситуацию. Похоже, уменьшившаяся концентрация субстанции не позволяет контролировать больший объем капель лавы. Именно поэтому монстр не успел заново захватить освобожденные мной капельки, и они улетели к земле. Но, к сожалению, повторить атаку прямо сейчас не представляется возможным. Требуется время, чтобы заполнить опустевший темный источник энергии из амулетов. Благо, новый ритуал, купленный в храмовом алтаре Эндрайза, позволяет создавать батарейки, которые работают даже во время боя. Враг оправился от удара довольно быстро. Как оказалось, для него нет разницы, в какую сторону направлять свои снаряды, и даже тот факт, что сейчас я лечу над Фениксом, не может быть гарантией, что в следующую секунду я не получу заряд плазмы в бок. Пришлось спешно разрывать дистанцию, но не удаляться слишком далеко, чтобы не спровоцировать новый обстрел по укрывшейся на земле Ани. Феникс учел свои ошибки. От него отпочковалось несколько десятков более мелких, значительно уступающих мне по габаритам тварей, часть из которых заняла позиции вокруг своего еще более уменьшившегося родителя. Остальные устремились ко мне. Что ж, давайте повоюем. И расставленная сеть теневых маркеров мне в этом поможет. Расправа над превосходящим по численности противником вышла настолько эффектной и быстрой, что твари не успели понять, откуда пришла смерть. Заманив вражеский отряд в нужную мне область, я начал прыгать между теневыми маркерами и поражать врагов точными ударами концентрированной тьмы, очень эффективно выжигающей черную субстанцию после первого же попадания. Случившееся очень не понравилось пустотному Фениксу, и он решил отомстить не мне, а моей спутнице. Концентрация ударов по земле резко возросла. И требовалось срочно обезвредить тварь, вот только действовать по прежней схеме уже нельзя. Во-первых, враг будет к этому готов, ну а во-вторых, не факт, что я смогу уйти живым. Теперь этот воздушный крейсер охраняют свои истребители. Нужно придумать что-то новое, причем желательно радикальное, чтобы гарантированно развоплотить иномирную сущность с одного удара. И такой способ есть, вот только он сопряжен с серьезным риском. Если умру, то помимо того, что у меня останется последняя жизнь, я, скорее всего, окажусь в самом начале пути, так как вряд ли в сердце мира есть точка возрождения. Но выбора у меня, похоже, не осталось. «Мне придется прервать слияние», — сообщил я Маргулу. «Боюсь, совершить задуманное получится только в своем реальном теле. Если я уйду на перерождение, но все же справлюсь с задачей, тогда найди Ани и помоги ей». Возможно, вам удастся справиться и без меня. Если нет, то тогда до встречи на точке возрождения. Лучше бы тебе справиться, Олег. Королева сильна, но без темного лекаря решить поставленную задачу, скорее всего, невозможно. Послышался ответ дракона, но комментировать его слова я не стал, полностью сосредоточившись на деле. Астральный прыжок уже откатился. Поэтому главное сейчас — это сблизиться с Фениксом на оптимальную дистанцию. Вновь в меня полетели десятки огненных болидов, уворачиваться от которых с каждой секундой становилось все труднее. Но обновленный щит тьмы какое-то время сможет отражать вражеские атаки, а более мелкие твари не спешат вступать в бой. Боится сволочь. Не понравилась ему моя внезапная атака. Неужели он рассчитывает, что я буду действовать по тому же сценарию? Нет, все же в этих иномирных сущностях очень мало разума. Они больше напоминают зверей, подчиняющихся инстинктам, хотя и способны говорить. Феникс действовал бесхитростно. Похоже, он привык, что никто не может его ранить, и сейчас боялся повторения моей атаки и новой вспышки боли. Поэтому сосредоточил все свои силы на том, чтобы не подпустить меня к своему телу. В этом и была его основная ошибка. В этот раз... Мне не надо слишком сильно сближаться. Когда я поразил пустотного Феникса потоком концентрированной тьмы, то заметил одну очень интересную особенность. Тварь внутри была под стать названию, то есть абсолютно пуста. Капельки лавы, удерживаемые черной субстанцией, образовывали лишь внешний контур Феникса. Для подавляющего числа игроков эта информация не несла практического смысла. Но за время пребывания на Асдаре я умудрился нахватать множество редких и уникальных плюшек, одной из которых я и собирался сейчас воспользоваться. В том случае, естественно, если мои выводы о черной субстанции, так похожей на некрон, верны. Астральный прыжок перенес меня в самый центр Феникса. Умение не может перемещать сквозь твердые объекты, но система увидела наличие множества пустого пространства между капельками лавы и разрешила телепортацию в выбранную мной точку. Прервав слияние, я материализовался на шее Маргула и мгновенно активировал умение «Концентрация тьмы». По начавшему конвульсивно дергаться телу пустотного феникса, я понял, что не ошибся с выбором оружия. Все же субстанция на самом деле является некроном, а как я выяснил, во время очистки леса я могу его поглощать и преобразовывать в кристаллы тьмы. Если тело пустотного охотника было защищено мощной броней, то феникс явно не подозревал о наличии у игроков такого оружия. Теперь главное не отрубиться от нестерпимого жара, ведь чешуя дракона больше не защищает более уязвимое тело персонажа. Все тело вибрировало, сигнализируя о постоянном входящем уроне. Щит давно лопнул, не выдержав такого жара, и выживать удавалось только за счет капельницы и зелий, которые благодаря уникальному сету можно активировать мысленным нажатием на соответствующую иконку. Навалилась дикая усталость. Хотелось бросить все, опустить руки и отдохнуть. Но, как я уже не раз повторял, стартовые не сдаются. Поэтому упорно продолжал выкачивать энергию из феникса, не обращая внимания ни на что вокруг, пока не услышал предсмертный вопль твари. Лишь тогда, улыбнувшись обожженными губами, я позволил себе потерять сознание. В очередной раз я оказался в ситуации, когда понятия не имею, удалось ли сохранить жизнь персонажу, или через некоторое время передо мной зажжется карта, и мне будет предложено выбрать точку возрождения. Но, увы, поделать с этим я ничего не могу, и остается лишь наблюдать за событиями, которые мне показывает эхо. Местность за барьером разительно отличалась от того, что родители видели ранее. Поначалу им не удавалось оторвать взглядов от полыхающего над головой неба, и это чуть было не стоило отцу жизни. Странное, уродливое существо, у которого вместо рук оказались острые трехгранные лезвия, вынырнуло из невидимости и чуть было не проткнуло отца насквозь. Его спасли рефлексы, которые при первых признаках опасности бросили тело в сторону, и острие лишь оставило царапину на доспехах. К моему удивлению, отец возился с мобом довольно долго. Но у этого факта оказалось логичное объяснение. После того, как система выдала родителям задание, она отключилась и перестала подавать признаки жизни. А это значит, никакой информации об уровне противника и его уязвимых точках. Но зато после убийства существа решился вопрос с зарядкой артефакта. Благо, инвентарь никуда не исчез, и доступ ко всем предметам сохранился. После победы на теле моба появился небольшой оранжевый огонек, который обжигал кожу тифлингов. Асмаэль рассказал, что именно так выглядят частицы первозданного хаоса, который является универсальным источником силы для демонов, и что не он мог использовать их напрямую и становиться сильнее. Но, по всей видимости, этот путь для родителей закрыт. Скорее всего, это связано с тем, что не он вселился в тело реального демона, а им достался лишь сформированный системой аналог. Выход нашла мама. Всего-то и требовалось, что поднести артефакт к огоньку. Мгновение, и черный оникс поглотил частицы хаоса, а в глубине антрацитово-черного материала появились еле заметные оранжевые искорки. Скорее всего, по мере накопления их будет становиться все больше, и в один прекрасный момент хаотический оникс не сможет принять частицы. Это и будет означать полную зарядку артефакта. Но вот вопрос: сколько нужно прибить мобов, чтобы накопить достаточной энергии для возвращения на Землю, все еще остается открытым. «Ну и где нам искать образец вируса?» Смахивая со лба образовавшиеся после боя капельки пота, спросил у жены отец. «Буду брать образцы тканей разных существ», — ответила мама. «Надеюсь, обратный переход случится по тому же принципу, и все, что будет у нас в руках и на теле, отправится на Землю». «Кстати, нужно озаботиться стерильностью и соорудить вокруг портала фильтрационную установку. Мало ли, какую еще заразу мы можем принести в наш дом». «Ладно, разберемся по ходу дела», — подытожил отец. «Бери свои образцы, у нас много работы». «Оникс, хватит разлеживаться!» Прервал эхо крик, а потом и толчок от Анилаэль. «Нам бы не помешала твоя помощь! Мы окружены!» «Я все же выжил. А значит, еще поборемся», — рывком вскакивая на ноги, подумал я, в то время как в руках уже полыхнула сотворенная из чистейшей темной энергии так полюбившаяся мне Глефа. «Была бы энергия, а там всех порвем».